Шестое. На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с черно-лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума. Только слабо слышно было изредка бренчанье артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь. Лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было. Некоторые, большинство колонны, шли целую ночь и, очевидно, зашли не туда, куда им надо было. Граф Орлов Денисов с казаками, самый незначительный отряд из всех других, один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса, на тропинке из деревни Страмиловой в Дмитровское. Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили, привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер-офицер корпуса Понятовского. Унтер-офицер этот по-польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером, что он храбрее всех, и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них, и что, ежели ему дадут 100 человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов Денисов посоветовался со своими товарищами. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызывались ехать. Все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Греков с 2 казачьими полками решился ехать с унтер-офицером. «Ну, помни же», — сказал граф Орлов Денисов унтер-офицеру, отпуская его. — В случае ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку. — А правда, 100 червонцев. Унтер-офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести начинавшего брезжить утра, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догоравших костров. Справа от графа Орлова Денисова по открытому склону должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда, но, несмотря на то, что издалека они были бы заметны, колонн этих не было видно. Во французском лагере, как показалось графу Орлову Денисову, и в особенности, по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться. «Ах, право, поздно», — сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает, после того, как человека, которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер-офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит все дело атаки отсутствием этих двух полков, которых он заведет, бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего?